Тогда же и почти там же. 300 километров от корабля темного клана «Хищные цветы» флагманский челнок флотилии типа «Святогор». Капитан Серегин Сергей Сергеевич, великий князь Артанский. Мне было интересно, какой внешний вид примет Рион, оказавшись в виртуальном командном центре воинского единства. Оказалось, что это обнаженная темная Эйджел с телом из блестящего вороненого металла, гибкого, как живая кожа, и головой из плоти и крови. Значит, в подобном истинном облике будут у нас отображаться и другие корабли. И первая реакция Рион была самой банальной, то есть женской. «Неужели это я?» — спросила она, ощупывая свое тело. «Да, Рион, таков облик твоей истинной сущности», — торжественно произнес я. «Поздравляю тебя. Теперь ты среди своих. Тут не злословят, не предают, не бьют в спину и всегда приходят на помощь. Тут никому нет дела до твоей расы, особенностей внешнего облика и происхождения. Тут ты часть той могучей силы, что верно служит великому духу Вселенной». И одновременно с моими словами две рослых остроухих из числа тех, что пришли в единство еще после битвы у дороги, набросили на плечи неофитки темно-синий, почти черный плащ с белыми вставками. «Да здравствует марк-графиня Рион!» — торжественно возгласил контр-адмирал Гай Юлий. И помещение командного центра, битком набитое верными, отозвалось радостным гулом. Но это было только начало. Неожиданно в самый разгар торжества Орион выгнулась в мучительном приступе, только успев произнести «Кнопка боли!». Дальнейшее было делом доли секунды. Я вынырнул в реальный мир и почти на автомате открыл портал в командный центр корабля «Хищных цветов», туда, где находилась сфера обеспечения Орион. С того момента, как она стала моей верной, проделать такое мне было, как два пальца об асфальт. Но первой в проем стремительно ринулась бойцовая остроухая в полной штурмовой экипировке с останковым парализатором наперевес. Стрелять по голой и грязной темной Эйджел, лапающей сенсорную панель с риском задеть мозг Рион, моя воительница не стала. Вместо того выписала мерзавке богатырского пинка, от которого та отлетела к стене, шипя, как разъяренная кошка, и уже там была добита импульсом депрессивно-парализующего излучения. Вспышка бледно-фиолетового цвета, короткое гудение, запах озона в далеко не благоухающем воздухе. В связи со стесненным материальным положением хищные цветы экономили на системах регенерации атмосферы. И та, что причиняла Рион боль, упокоилась на палубе скрюченным комком бесчувственной плоти. Следом за первой в рубку ворвалась вторая бойцова-остроухая, и сходу от бедра, благо у парализатора нет никакой отдачи, шмальнула в сторону единственного люка, ведущего в командный центр из длинного сквозного коридора. А потом подбежала к проему и добавила по невидимой от меня цели еще два раза. И как раз в этот момент я услышал в своем сознании голос Рион. «Спасибо за помощь, господин Серегин, я в порядке». «Больше никто и никогда не будет делать тебе больно, клянусь», — ответил я, шагнув через портал. «Теперь мы всегда будем рядом с тобой». А дальше, собственно, сопротивление хищных цветов было сломлено в самом зародыше. Потому что Рион имела возможность открывать и закрывать люки по всему кораблю по своему усмотрению, что необходимо при борьбе за живучесть при тяжелых повреждениях. Один мысленный импульс, и члены клана хищных цветов оказались заперты там, где их застала эта ситуация. А дальнейшее было уже делом техники. Кстати, выяснилось, что Матрона разбойничьего клана госпожа Тулан и была той самой темной Энджел, которую моя воительница парализовала на пороге командного центра. А та тварь, которая причиняла Рион боль, оказалась второй дочерью Матроны, госпожой Кеор, исполнявшей у хищных цветов обязанности старшего тактика. То, что Матрона, она же главный тактик, вышла из игры в первые секунды нападения, обеспечило стремительность и бескровность нашей победы. То есть мы изначально не стремились никого убивать, потому и вооружили главную штурмовую роту парализаторами из оружейек неумолимого. Но и темный Энджел клана Хищных Цветов, после того, как их Матрона ушла в отключку, вели себя покорно и не оказывали моим остроухим сопротивления. Были среди них и те, что носили на себе ошейники принуждения. Как я понял, это были бывшие члены клана Звездных Искр, побежденного Хищными Цветами. Рион о Звездных Искрах была неплохого мнения, но я не торопился снимать с них ошейники. Пусть сначала принесут клятву нашему воинскому единству, а дальше у них будет все на общих основаниях. Нашлись на корабле светлые, числом ровно 12 голов, запертые в клетушках-комнатушках, без всякой возможности передвижения. Все они ценные специалистки, социоинженеры, медики, биологи, администраторы, и все на начальной стадии беременны от самца клана Хищных Цветов. Тут тоже все однозначно. Придут в себя, принесут клятву, как побежденные, родят своих младенчиков, а до и после родов будут работать по специальности. Я и раньше относился к абортам без особого восторга, а в должности младшего архангела и вовсе дошел до крайней степени терпимости. Тем более, что мои остроухие воспринимают беременность и роды не как тяжкое наказание, а как одно из своих важнейших прав. Не хочешь воспитывать — роди, оставь государству. Ведь на свете есть много чадолюбивых гетеросексуальных пар, которые не в состоянии иметь детей. Аборт допустим только, если беременность угрожает жизни матери, и ни в каком другом. Но самый интересный образчик нестандартного поведения показывали серый Эйджел из числа тех персонала. Увидев вашего покорного слугу, они принялись вытягивать ко мне руки и кричать «Сальваторе! Сальваторе! Сальваторе!», что на латыни означает «спаситель». И тут я вспомнил рассказы от Олы-Дана о том, что в доимперский период среди серых был распространен искаженный вариант христианства, который проповедовали им добрые патеры из Франконии, что, мол, однажды придет спаситель и для вашего народа. Истинный взгляд тоже подсказывал мне, что эти серые, помимо самой Рион, единственные существа, которые тут рады нашему появлению. Поэтому я, не задумываясь, приказал снимать с них ошейники, без всякой жалости ломая эту мерзость. О том, что положено делать в таком случае, я уже знал от той же Атолы Дан и Каптри Лазарева. Комплекты повседневной униформы техсостава, обтягивающие шортики до середины бедра и футболки с короткими рукавами сине-черной расцветки были припасены у меня заранее. И вот теперь, глядя на уже обмундированных серых, окруженных моими дружественными бойцовыми остроухими, я подумал, что Арес для создания расы идеальных женщин-воинов сумел зачерпнуть свою генетическую болтушку не только ушастых гуманоидных существ из мира Большой Луны. Очевидно, что Энджел из вышележащих слоев мироздания тоже приняли недобровольное участие в этом эксперименте. Есть, знаете ли, определенное и однозначное сходство. Оно не бросалось мне в глаза, когда я видел членов команды нового Тобола, но стало очевидным после появления в моей команде собственных Энджел. К тому же серые — это хорошо, даже очень хорошо, и не только потому, что они беспроблемные. Я уже знаю, что если придать одну такую специалистку гениальному конструктору, вроде Королева или Туполева, то и конструкции из их КБ станут выходить такие, что не убавить, не прибавить. Сами они ничего не изобретают и не конструируют, но готовую конструкцию вылизывают до совершенства. Также и в ходе восстановительных работ серые, имея при себе свои инструменты, способны с легкостью восстановить все то, что в принципе восстановить можно, и с некоторым усилием то, что в принципе восстановить нельзя. Одним словом, операция по спасению Марк графини Рион закончилась успешно и бескровно, потому что Хищные Цветы мы поймали со спущенными штанами. Теперь следует звать сюда, в командный центр колдуна, чтобы тот помог моей новой верной прыгнуть отсюда в мир 41-го года, где мы спокойно, в условиях неумолимого, сможем заняться разбором полетов. Тут все дела уже сделаны, и к тому же имеется у меня ощущение, что с этого момента я вместе со своей командой выхожу на новый уровень, необходимый для решения вопросов жизни и смерти в собственном мире.